В моем архиве сохраняется более десятка таких горячих писем, которые могли поссорить мужа с людьми, с которыми он ссориться вовсе не хотел, но под влиянием досады или раздражения не мог себя сдержать и высказал свое мнение, не щадя самолюбия своего корреспондента. Федор Михайлович всегда был благодарен мне за это случайное неотправление писем. А сколько Федору Михайловичу приходилось вести личных переговоров? При редакции состоял секретарь Виктор Феофилович Пуцикович, но большинство авторов желало говорить с редактором, и происходили иногда крупные недоразумения. Федор Михайлович, всегда искренний в своих словах и поступках, прямо высказывал свое мнение, и сколько он этим нажил себе врагов в журналистике. Кроме материальных неприятностей, Федор Михайлович за время своего редакторства вынес много нравственных страданий, так как лица, не сочувствовавшие направлению гражданина или не любившие самого князя Мещерского, переносили свое недружелюбие, а иногда и ненависть на Достоевского. У него появилась в литературе масса врагов, именно как против редактора такого консервативного органа, как гражданин. Как это ни странно, но в дальнейшем времени, и до, и после смерти Федора Михайловича, многие не могли простить ему его редакторство гражданина, и отголоски этого недружелюбия попадаются и теперь в печати. На первых порах своей новой деятельности Федор Михайлович сделал промах. Именно он поместил в «Гражданине» в статье князя Мещерского «Киргизские депутаты в Санкт-Петербурге» слова государя-императора, обращенные к депутатам. По условиям тогдашней цензуры, речи членов императорского дома, а тем более слова государя, могли быть напечатаны лишь с разрешения министра императорского двора. Муж не знал этого пункта закона. Его привлекли к суду без участия присяжных. Суд состоялся 11 июня 1873 года в Санкт-Петербургском окружном суде. Федор Михайлович явился лично на судоговорение, конечно, признал свою виновность и был приговорен к 25 рублям штрафа и к 2 суткам ареста на гауптвахте. Неизвестность, когда придется ему отсиживать назначенное ему наказание, очень беспокоила мужа, главным образом потому, что мешало ему ездить к нам в Руссу. По поводу своего ареста Федору Михайловичу пришлось познакомиться с тогдашним председателем Санкт-Петербургского окружного суда Анатолием Федоровичем Кани, который сделал все возможное, чтобы арест мужа произошел в наиболее удобное для него время. С этой поры между Кани и моим мужем начались самые дружеские отношения, продолжавшиеся до кончины. Чтобы жить поближе к редакции «Гражданина», нам пришлось переменить квартиру и поселиться на Лиговке, на углу Гусева переулка, в доме Сливчиновского. Выбор квартиры был очень неудачен. Комнаты были небольшие и неудобно расположенные. Но так как мы переехали среди зимы, то пришлось примириться со многими неудобствами. Одно из них было беспокойный характер хозяина нашего дома. Это был старичок очень своеобразный, с разными причудами, которые причиняли и Федору Михайловичу, и мне большие огорчения. О них говорил мой муж в своем письме ко мне от 19 августа. Весною 1873 года я, по совету докторов, поехала с детьми в Старую Руссу, чтобы закрепить в них прошлогоднее лечение солеными ваннами, уже принесшими им значительную пользу. Поселились мы на этот раз не у отца Румянцева, дом которого был уже сдан, а в доме старого полковника Александра Карловича Гриббе, состоявшего на службе в военных поселениях еще при Аракчееве. Разлука с семьей была мучительна для Федора Михайловича. Он о нас тосковал и 4 раза залито побывал в Руси. Самому же ему пришлось за отсутствием князя Мещерского взять на себя все материальные заботы по журналу, а вследствие этого жаркие месяцы прожить в столице и вынести все неприятные стороны петербургского лета. Все вышесказанные обстоятельства так удручающе действовали на нервы и вообще здоровье Федора Михайловича, что уже осенью 1873 года он стал тяготиться своим редакторством и мечтать, как опять он засядет за свой любимый, чисто художественный труд.